В городе Вонсан, провинции Каньвон, прошел Вонсанский международный авиафестиваль дружбы 2016. Его открытие состоялось 24 сентября в Кальмарском аэродроме. До этого участники фестиваля возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан. На открытии присутствовали члены оргкомитета фестиваля, любители авиаспорта и трудящиеся города Вонсан, а также почетный заместитель председателя оргкомитета Давид Томпсон Лоуранс, являющийся директором британской туркомпании Чуче, аккредитованные в нашей стране представители дипмиссии и сотрудники посольств разных стран, иностранные гости, приехавшие из разных стран и регионов. После открытия было показано пилотажное мастерство военных и гражданских самолетов. Вечером того дня в Сондовонском летнем театре молодежной состоялся музыкально-хореографический сводный концерт артистов Государственного вокально-хореографического национального ансамбля, художественного ансамбля провинции Каньвон, школьников и детсадов в провинции. А 25 сентября прошли показательные выступления наших и зарубежных парашютистов и любителей и полет летающих моделей. Участники по собственному желанию, летая на разных самолетах, смотрели с высоты общий вид турбазы Вонсан-Кымгансан. Вечером того дня на прибрежной площади города Вонсан состоялся танцевальный вечер учащихся в честь успешного проведения авиафестиваля.